Пошел он в дом, видит, мать не спит, его дожидается. Марья, как увидела сына, так со стула и вскочила, рукой рот прикрыла. Видит, что сын ее сам не свой, вымотанный весь. Исхудал, изошел весь, под глазами темные круги от бессонницы, да слезы по щекам. — Андрюша, что с тобой? — спрашивает Марья Федоровна. Ничего не ответил Андрейка. Вошел в свою комнату и дверь затворил. Марья Федоровна так снова на стул и осела. Не знал, голубушка, что и делать. Умом понимает, что с сыном творится, а чем помочь не знает. Дитя на глазах исходит, сердце материнское изнывает. Так и просидел в своей комнате Андрейка. Только под вечер вышел. Марья уж не знала, чем занять себя, пока сын отдыхает. То по хозяйству похлопочет, то избу прибирать начнет, то вязать сядет, все из рук валится. В это самое время, когда Марья вязать пыталась, сын ее из комнаты своей да и вышел. Поднимает глаза на сына, на Андрейку, как кто холодной рукой сердце ее сжал. Скажу я тебе, милок, что Андрейк точь-в-точь отец его покойный, и лицом, и статью, и глаза отцовские. Стоит перед Марьей, как пришелец того света. Лицо белое, глаза красные от бессонницы да от слез. Не дать не взять муженек ейный Андрей Васильевич перед арестом. Он-то, отец Андрейкин, со своими товарищами не то генерал-губернатора, не то еще кого порешили. А ему, Андрею Васильевичу, как бомба взорвалась, да губернатор жив остался, пришлось его сиятельство генерал-губернатора достреливать. Вроде нельзя было, чтобы он жил. Видать, нехороший был человек, раз Андрей Васильевич на него руку поднял. Не такой он человек был, чтобы невинного ни за что ни про что погубить. Идейный был Андрей Васильевич. Все об людях простых заботился, лучшей доли для них желал. А вот свою семью несчастной сделал. В тот день, как генерал-губернатора убили, пришел домой сам не свой, закрылся в своем кабинете и несколько часов не выходил. Марья Федоровна извелась вся, но к мужу войти не решалась. Уж к вечеру, вот так же, как и Андрейка наш, вышел бледный, глаза красные, смотрит на жену и говорит: «Вот и все, Марьюшка, закончилась наша с тобой совместная жизнь. И ребенка своего не увижу». Марья руками всплеснула, да в слезы. Чувствовала она, голуба, что муж ее в худом деле замешан. Той же ночью его и забрали. А Марья Федоровна уж тяжела была. Как после всего, что произошло, ребенка не выкинула, уж не знаю. Вот и сейчас смотрит на сына и ждет, что он скажет: «Вот и все, мама, закончилась моя жизнь». Андрейк сел за стол напротив матери и смотрит, как сквозь стол словно, ну, будто в омут глядит. «Чайку бы, мам», — говорит. А мать рада, хоть слово от сына услыхала за целый день. «Андрюшенька, сынок, да у меня самовар готов, сейчас, сейчас», — засуетилась Мария Федоровна. А он сидит, глаз не поднимает. «А может, поешь?» — спрашивает Марья, а сама самовар на стол ставит. «Нет, мам, только чайку». Налила она чаю и поставила чашку перед ним. Андрейка ложкой в чашке помешивает, а ведь ничего не клал, ни сахару, ни варенья, да и глядит куда-то одному ему ведомо куда. «Мам», — вдруг говорит, — «а что, если я женюсь?» «Как так?» — всплеснула руками Марья Федоровна, а потом спохватилась и спрашивает: «А кто она?» Молчит Андрейка, только из чашки отхлебывает. «Я-то ее знаю?» — снова спрашивает его. «Вряд ли. А как зовут ее?» — спрашивает Марья. «Чья?» «Аннушка», — сказал он и снова отхлебнул. «Хуторянка». Марья Федоровна так от изумления рот ладонью прикрыла. Много чего она о хуторянах от людей слыхала. И что колдуны они, и что во грехе живут, безбожники. Не верила она во все эти сплетни, но в душе побаивалась их, и была на то у нее причина. Как-то раз, тому уж много лет прошло, ходила она, Марья, к хуторянам. Дело зимой было, а пошла она к ним с тем, чтобы детки их к ней учиться приходили. А Аннушка да сестренки с братиком малые еще были, лет эдак 7 или 8. У кого из односельчан не спросит, никто толком не знает, как к ним идти. Кто одну дорогу показывает, кто другую. Сказал ей кто-то, дескать, кузнец Николка знает дорогу на хутор. Пошла Марья в кузницу. Николай в тех краях человек известный был. Работал с глухонемым братом своим. А ремеслу кузнецкому у деда своего научились. Дед-то к тому времени уж 2 года как помер. Говорили, будто дед их с хуторским дедом якшался. Кто-то сказывал, будто каждую ночь на хутор заглядывал. А кто, будто разок сходил, да наутро воротился и сразу в кузницу. Цельную неделю никого к себе не пущал, ни Николку, ни Степана глухонемого. А через неделю вышел, белый, как лунь. И так сед был, а тут как лунь. Все так и ахнули, как его увидали. А после того слух по деревням пошел, будто старый кузнец, уж не помню, как его звали-то, ну, дед Николкин, душу запродал не то дьяволу, не то деду хуторскому. А кто говорил, будто дед хуторской и был сам дьявол? Но, думаю, брехня все это. Не знаю, чего он там запродал, аль нет, но только к нему из Москвы да из самого Питера ездить начали. Слух прошел, будто он железо знал, что пушка пробить не могла. «Броня, что ли?» — спросил парень. «Да нет, броня тяжела будет, а это железо в воде не тонет. Говорят, сунет, бывало, чье старый кузнец в жаровню. Подержит, вынет из огня, да рукой и схватит, а железка-то холодная, ну не греется. Водой ее обливал старый кузнец, не ржавеет. Что он с ней только не делал, ей все нипочем. О, как! Чудеса да и только!» Глаза бабкина округлились, словно напугать чем-то хотела. Парень только ухмыльнулся. Я вновь отвернулся к окну. «Так что же дальше-то было?» — спросил он. «Дальше? А дальше вот что было!» — продолжила свой рассказ старушка. «Как-то приехали за ним, за старым кузнецом, служивые люди. Весной это было, а осенью не помню. Дед мой сказывал, непогод была. Ветер деревья к земле клонил, дождь лил, как из ведра, жуть, да и только. Уж к ночи приехали. Ничего не объяснили, только сказали, что собирайся, дед, а куда не говорят. А чего деду собраться? Подпоясался, картуз свой старый нацепил, с бабкой, с женой своей, значит, попрощался, да внуков в темечко поцеловал, вот и все его сборы. Бабка во след крестила, да слезами обливалась, как на смерть провожала. Такова наша бабья доля. Ну, на смерть не на смерть, а месяцев через 6 воротился. Через 1/2, значит. Ну да. То ли весной уехал, да осенью воротился, не то осенью уехал, весной воротился. Увозили в карете, а назад пеший воротился. Измученный весь, отощавший, как приехал, так и слег старый. С месяц в постели провалялся. Ни лекари, ни знахари, ни ворожей к себе не подпускал, ни с кем не разговаривал. Первые несколько дней крошки в рот не взял, только воду пил. А дня за 3, как помер, долго с внуками говорил, с Николкой да со Степаном глухонемым. О чем там говорили, уж не знаю, только после того, как дед-кузнец Богу душу отдал, да как похоронили его, царствие ему небесное. Перекрестилась старушка. До 40 дней справили. Николк со Степкой стали в кузнице пропадать целыми днями. Как-то раз, к вечеру дело было, как громыхнет, словно гром. Из кузницы рев раздался. Николк со Степаном оттуда выскочили. Глаза сблются, волосы взъерошены. Николк и так косматый был и бородой, и волосами. Николк-то от цыган родился. Отец его со старым кузнецом, с дедом Николкиным, работал. Так вот, дочь его в жены и взял. Дед мой сказывал, хорош человек был, добрый. А как свои же братья-цыгане заезжие порешили его в кузнице, так мать Николкина через 3 года замуж вышла, да Степку и родила. Баламут был ейный второй муж, пил горькую. Так вот с пьяну в баньке-то и угорел. Так вот, о чем бишь я, задумалась бабка. Ах, да. Братья из кузницы выскочили, да со всего маху в ширну с головой и прыгнули. Люди из домов повыскакивали, не поймут, что с кузнецами стряслось. Говорили, что Степан в тот вечер впервой крик издал. Братья-кузнецы с головой под воду ушли, так и не кажутся оттудова. Долго они под водой были. Люди уж волноваться стали, не утопли ли. А братья тут разом вынырнули, ртом воздух хватают и опять под воду. И не то чтобы тонули, а как будто остужались, аль очиститься пытались. Как вынырнут, Николка все бормочет: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Да крестным знаменем себя осеняют и опять под воду. Вот так несколько раз вынырнут, перекрестятся и под воду, потом вылезли на берег, так на землю и рухнули оба. Той ночью старая кузница-то изгорела. С чего, почему, никто не знает. Братья-кузнецы даже тушить не стали. Николк со Степаном не шибко-то набожные были, только по большим праздникам в церковь ходили, и то, небось, если мамка погонит. А тут, как кузница сгорела, каждую службу братья в церкви. Долго братья кузницу не отстраивали, а дело к пахоти. Мужики деревенские к Николке-то и пошли, мол, кузница нужна, поможем выстроить. Несколько дней уговаривали, а Николк ни слова не говорит, только на мужиков глядит. Точь-в-точь Степан глухонемой. А бывалча сядут Николк со Степаном в вечеру за стол друг против друга. Младший на старшего глядит, а тот глаз не подымает. Так и сидят, словно думку думают. Словом, сговорили их мужики. Всеми деревнями, а их там три было, кузницу строили. Удалась кузница на славу. Только пока ее не осветили, братья порог не переступили. А священника из Богородск привезли. Дядя братьев кузнецов, их мамки брат, стало быть, там приход имел. — А что с Марьей Федоровной, с матерью Андрея? Нашла она хутор? — спросил парень. — Нашла, милок, нашла. Николка-то ей и указал. Но чудно как-то указал. Как узнала Марья Федоровна, что Николка дорогу на хутор знает, в кузницу и пришла. А в кузнице звон-перезвон, искры во все стороны. Два красавца-богатыря железо куют, дел в руках спорится. Добрым словом да улыбкой встретили братья Марью Федоровну, но работу не бросили, чтоб железо не простыло. Николкиных двое у нее учились, а у Степана и жены-то еще не было. Знамо дело, кому глухонемой нужен. Ответила Марья Федоровна на приветствие братьев, да и спрашивает, как, мол, на хутор попасть. Молот в воздухе завис. Взгляды братьев встретились, улыбки слетели с их лиц. Помрачнели оба. Еще 2-3 раза упал молот на наковальню, звон стал глуше, удары вялые, а затем Николка и вовсе отставил его в сторону. Степан сунул железную чурку в раскаленные угли. Старший зачерпнул ковшом прохладной водицы, попил, да и спрашивает: «А чего вам, Марья Федоровна, хутор понадобился?» Спрашивает, а сам на нее не глядит. «Так ведь детки их учиться не ходят». «Федоровна, не ходила бы ты к ним», — сказал Николка, не то советуя, не то остерегая от чего-то. «Что так?» — удивилась Марья Федоровна, а потом добавила: «Детки ведь жалко». «Слышала, что про них люди сказывают?» «Ох, Николай Кузьмич, до сказки все это!» — засмеялась учительница. «Да какие колдуны в наше-то время!» «Вы человек ученый, а мы люди темные, вот и верим во всякую нечисть», — сказал Николка, как будто обиделся. «Да что вы, Николай Кузьмич, побойтесь Бога!» Не то извинялась, что ненароком обидела, не то убедить, в чем пыталась. А он, Николка-то, вдруг застыл и встретился взглядом с ее глазами. Смотрит на нее, то ли жалея, то ли сукоризною. «В спорах я не мастак», — говорит он. «Я сказал, а вы думаете. Ежели надо идти на хутор, идите, дорогу скажу». Поняла Мария, что невольно обидела Николку, а чем — не поймет. «А что чудного было в том, что Николай указал Марии Федоровне, как идти на хутор?» — спросила я, взглянув на рассказчицу. «Как же!» — удивилась старушка. «Он-то, Николка, точного места ведь не указал». «Так что, Мария Федоровна не попала на хутор?» «Чего ж не попала? Попала. А как же она дорогу нашла?» «То-то и оно», — многозначительно сказала старушка. «Я так думаю, что кому другому Николка дорогу не указал бы. Но Марию в деревнях уважали, а Николка со Степаном особенно. Отказать ей ни в чем не могли, уж почему, не знаю. А дорогу указал так. «Иди, — говорит, — по любой тропинке, что в лес ведет, да помни, куда да зачем идешь». «Мудрено говорить, Николай Кузьмич, а что, если я заблужусь в лесу?» — спрашивает Мария, а сама улыбается, словно шуткует. «Не заблудитесь, Мария Федоровна, или к дому своему попадете, или на хутор, по-другому не будет». «Как же я выйду к своему дому, если пойду от дома в лес?» — удивилась учительница. «А это вы у хуторских спросите», — отвечает ей Николка, — «да за молот берется. Дескать, некогда мне лясы тут с вами точить. Работать надо». «А долго идти?» — спросил Марья Федоровна. «Кто его знает? Может, час, а может, день. Тропинки туда шибко вертлявые», — ответил Николка, и молот снова со звоном упал на наковальню. Мария поблагодарила братьев-кузнецов, да и пошла, как Николка указал.